Когда наступит утро, солнце взойдет, уйдет в никуда ночная прохлада, полуденный зной придет. Я умываюсь, иду одеваться, допиваю свой чай. Ну вот и все, побежал на работу, счастливо не скучай. Идешь на кухню напиться воды и с нетерпением ждешь, когда в жару на горячем асфальте вскипит июньский дождь, и все разбегутся словно тени, укрывшись под сенью зонтов, и вновь вдохнут жизнь деревья и стены и серые крыши домов.